Глава 19. Оранжерея. Марлу и Чарли. Чарли и Марлу. Вот и все, что у нее осталось. Элис стояла на коленях в вестибюле поместья, как будто ожидая какого-то священного таинства. И когда оба мальчика подошли к ней, она, обхватив обоих руками, прижала их к своему сердцу. Она могла бы держать их так вечно. Но им предстояло многое обсудить, и когда миссис Харрогейт ушла, мальчики осторожно проводили Элис до ее комнаты. На них были одинаковые белые рубашки, серые жилеты и брюки, неказистые, неподходящие по размеру. Элис была не по себе от их преувеличенной заботы, но в то же время она испытывала и благодарность. Она пока не стала знакомиться с девушкой, которая первой вбежала в вестибюль, как и с другими талантами, девочкой-невидимкой и мальчиком в сопровождении мясного великана, отложив это до следующего дня. Пока же они с Марлоу и Чарли первым делом вспомнили отважного Коултона и почтили его память. Марлоу упорно отказывался говорить о Бринт. В свой первый совместный вечер после восхода луны они втроем вышли на лужайку, взялись за руки и прочитали молитву в память о погибших. Но не все было так же печально. Лабиринт искривленных коридоров Карндейла, гул голосов, исчезающие за углами пожилые таланты – все это делало первые дни их пребывания жутковатыми и одновременно приятными, словно они попали в детскую сказку. Выходя на галечный пляж озера, они разглядывали остров, разрушенный монастырь и растущее посреди камней золотое дерево. Элис продолжала много спать и выздоравливать. На третье утро, поднявшись после завтрака из-за стола, Элис получила сообщение о том, что ее желает видеть доктор Бергаст. Слуга проводил ее через задний коридор и вывел наружу, к оранжерее с куполом, состоящим из железного каркаса и тысяч непрозрачных маленьких стекол, покрытых испариной. С одной стороны она примыкала к каретному двору, а с другой, на юге, выходила в голый дворик из песчаника и, по мнению Элис, больше напоминала хрустальный корабль, нежели теплицу. За лужайкой виднелись конюшни, а за ними тянулась невысокая каменная стена, обозначавшая границы института. Первым, что увидела Элис, была миссис Харрогейт, ожидающая ее у входа. Ее повязка исчезла, но она по-прежнему выглядела помято, синяк вокруг глаза еще не исчез до конца, но отек уже сошел. Следующим, на что она обратила внимание, был наряд миссис Харрогейт. Клетчатый плащ и подобранная ему в тон шляпа. В руках женщина держала маленький дорожный саквояж. Она уезжала в Лондон. В последнюю очередь Элис увидела в одном из проходов оранжереи могучего седобородого мужчину в кожаном фартуке с карманами, которого она поначалу приняла за садовника. На его плече сидела серо-белая птица. Он склонился над маленькой металлической тележкой, пересаживая какое-то деревце. Из-под фартука виднелся черный костюм с высоким накрахмаленным воротником, слишком изящный для простого садовника. «Апельсины, мисс Куик», — произнес он, кивком указывая на деревца позади нее, не отрываясь от своего занятия. «Еще мы выращиваем клубнику, которую можно отведать даже в январе. Труднее всего было организовать обогрев. Говорят, сейчас делают котлы, которые могут работать всю ночь напролет, и они гораздо эффективнее паровых». Он поднял голову. Его странные бледно-серые глаза как будто светились изнутри. Элис неуверенно бросила взгляд на миссис Харрогейт. Но доктор Бергаст, а это был именно он, поманил ее подойти поближе. Когда он двигал руками, его запястья и плечи тихо щелкали в суставах. Однажды к Гераклиту за советом пришел посетитель и смутился тем, что застал его, когда тот грелся на кухне. Видите ли, кухни в Древней Греции считались неподобающими комнатами для принятия гостей. Но Гераклит лишь сказал: «Входи, не бойся, и сюда заглядывают боги». В этот момент птица на его широком плече издала странный щелкающий звук, и Элис с некоторой тревогой осознала, что та состоит из одних костей. Ее тонкие позвонки удерживала похожая на броню железная скоба, на фоне которой резко выделялись гладкие перья. «Ах, да», — сказал доктор Бергас, наблюдая за реакцией гостей. «Я называю их костяными птицами. Любопытное создание, не так ли?» Элис кивнула, не отрывая глаз от необычной пернатой. «Их много лет назад создала для нас одна костяная ведьма. Мы используем их для отправки сообщений. Они более эффективны и надежны, чем королевская почта». Он бросил взгляд на существо на своем плече. Оно щелкнуло и еще сильнее вцепилось когтями в ткань его костюма. Создавшая их леди, к сожалению, умерла. Но эти чудесные птицы до сих пор в полном порядке. Им уже по 96 лет. Они старше, чем французская революция. Пустые глазницы птицы, казалось, смотрели прямо на Элис. Она сдержала дрожь. «Миссис Харрогейт сообщила мне, что вы пожелаете расспросить меня об Адре Норн», продолжил доктор Бергаст. «Вам следует знать, что я уже давно не получал от нее никаких известий. Я даже не знаю, жива ли она до сих пор. Мы с ней одного возраста, иными словами, она весьма стара, но я расскажу все, что смогу». «Как вы с ней познакомились?» «Общество исследователей, разделяющих мои интересы, довольно невелико, и все в нем друг друга знают. Мы с Адрой много лет переписывались, обмениваясь теориями и предположениями. Личные вопросы мы не обсуждали. Прошло много времени с тех пор, как я видел ее в последний раз. Это было в Марселе на собрании ученых и исследователей, заинтересованных связью науки и религии. Я, разумеется, подошел к этому вопросу с научной стороны. Адра была настроена иначе. Тем не менее, у нас оказалось много общего. Например, мы оба верили в невидимый мир». «И что же это за мир?» «Это не какое-то определенное физическое место, мисс Куик. Лишь признание того факта, что не все существующее можно увидеть глазами». Доктор Бергаст взял горшок с землей, выкопал в центре ямку, а потом большим пальцем вдавил туда, словно изюминку в тесто, какое-то семечко. Адра придерживалась принципа святости, утверждая, что главная наша цель – отделить себя от развращенного мира. Она верила, что если ей удастся обрести истинную благодать, то она сможет творить чудеса. Например, заходить в огонь и выходить из него невредимой. Доктор Бергаст кивнул. «Не очень-то разумное предположение, как вы понимаете, с научной точки зрения». Элис жестом показала на птицу. «Я и сама видела несколько ненаучных вещей. Но не чудес, мисс Куик, не чудес. Чудеса чудовищны по своей природе, они противоречат законам этого мира. Таланты же совершенно естественны. Марлоу и Чарли не большее доказательство существования Бога, чем вы или я. Некоторым достаточно и этого. Некоторым». Элис изучала гладкое лицо мужчины. На вид ему можно было дать лет 40, несмотря на его седые волосы, но она знала, что на самом деле он намного старше. «Вы хотите сказать, что Адра Норн не входила в огонь? Мне это кажется маловероятным. А вам?» «Я была там. Я видела. Вы были ребенком. Вы вспоминаете то, что вам казалось, будто вы видите». У него были очень длинные, темные, красивые ресницы. Адра не походила на здешних обитателей. Она никогда не была частью нашего круга. Вы понимаете, что Бентни Холлоу была не единственной основанной ею общиной. Он внимательно наблюдал за ней, и, несмотря на его мягкий голос, Элис ощутила сосредоточенную силу его внимания. Адра собирала вокруг себя тех, кого считала наиболее восприимчивыми. Таких, как ваша мать. Вы удивлены? Конечно, я слышал о вашей истории. Не по этой ли причине миссис Харрогейт сочла, что вы нам подойдете? Элис это не удивило. Она давно подозревала, что доктор Бергаст знает о ней все. Она бы скорее удивилась, если бы это оказалось не так. Вы должны понять, что Адра всегда искала в своих последователях что-то «Особенное», — продолжил доктор Бергаст, — «особый вид веры. Она хотела знать, в чем заключается суть всего сущего, в причине или в следствии. Является ли чудо чудом, потому что оно произошло, или потому что кто-то верил, что оно должно произойти?» «Вы хотите сказать, что община Холлу была всего лишь каким-то экспериментом?» «Мисс Куик, даже самые святые среди нас сгорают, когда к ним прикасаются языки пламени. Там погибали люди». Он кивнул и ничего не сказал. Элис сдержала гнев. В эту минуту она поняла, что все это время неосознанно надеялась на то, что Адра Норн была талантом, что в ту ночь, когда она прошла сквозь огонь, они с матерью стали свидетелями какой-то истины, что в ее поступках был какой-то смысл. Но все оказалось совсем не так. «Моя мать верила», — тихо произнесла она. «Верила так сильно, что сошла с ума. Она верила всему, что говорила ей Адра. А она говорила, сильная вера сама по себе источник перемен. Мы не можем изменить самих себя, только свои поступки». Но как у нее это получилось? Как она добилась того, что кому-то показалось, что она проходит сквозь огонь? Доктор Бергаст вытянул испачканные землей ладони. Костяная птица на его плече щелкнула крыльями. «Этого я не знаю», — ответил он. «Карнавальные фокусы, полагаю. Мне жаль, что так произошло. Я всегда считал, что вера и безумие тесно связаны. И я предупреждал Адру. Но она была своевольна и решилась на этот риск. В своих письмах она когда-нибудь упоминала мою мать?» Доктор Бергаст помолчал, изучая Элис. Выражение его лица было спокойным, нечитаемым. Возможно, раздумывая над ответом, он пытался что-то выудить из своей памяти. «Нет», — сказал он наконец, — «никогда». Элис, чувствуя, как в ней внезапно поднимается яростное разочарование, повернулась, желая уйти. «Я ценю ваше время, доктор Бергаст, и вашу откровенность. А я ценю все, что вы сделали для юных Марлоу и Чарли», произнес доктор Бергаст, протягивая руку, чтобы остановить ее. «Миссис Харрогейт сказала, что без вас они не пережили бы путешествие на север». «Благодарите Колтона», — сказала Элис. «Он это заслужил. Как и опекунша Марлоу, которая отбивалась от лича буквально зубами. Бринт». «Да, женщина с татуировками. Я слышал о ней». «Все это было ужасно. Погибли люди», — мягко сказала миссис Харрогейт. «Но погибнет еще больше». «В мир ворвалось зло, мисс Куик. Зло с необычно острым аппетитом». Элис повернулась. Она почти забыла о миссис Харрогейт. «Вы имеете в виду Джейкоба Марбера?» «Я имею в виду Другера. Джейкоб просто инструмент», — сказал доктор Бергаст, подняв руку к плечу и коснувшись костяной птицы двумя пальцами. Та отступила в сторону и наклонила голову, хрустнув хрупкими костями. «Я виню себя», — продолжил он. «Видите ли, это я нашел его в Вене. Разглядел его талант. Он уже был тем, кем стал позже, уже не был обычным ребенком. Но этого я тогда не разглядел. Я обучал его лично, а когда он достиг совершеннолетия, отправил его на поиски потерянных талантов. В частности, 9 лет назад нам стало известно об одном японском ребенке, обладающем таким же талантом пыли, как и сам Джейкоб. На обратном пути он исчез. Его тогда сопровождал мистер Коултон, который рассказал нам о том, что поездка выдалась весьма тревожной и что младшая сестра девочки-таланта умерла». Доктор Бергаст медленно и тяжело смахнул со своих рук землю. «Конечно, тогда мы еще не знали, что Джейкобом завладел Другер. На следующий год недалеко отсюда убили одного таланта, молодую мать. Оказалось, это было дело рук Джейкоба. Он вырвал новорожденного младенца прямо из рук умирающей, чтобы скормить его Другру. Но я остановил его, хоть я и опоздал и не смог спасти мать, но все-таки спас младенца. Это мне удалось. «Марлоу», — прошептала Элис. «Да, это был мальчик, которого вы называете Марлоу. Я стал его опекуном и приемным отцом. Но Джейкоб не успокоился. Он разыскал двоих детей, которых мы собирались доставить в институт, отвел их к берегу озера Лай, перерезал им горло и скормил Другру. А тот, достаточно окрепнув, помог ему проникнуть в Карндейл, и они снова попытались выкрасть Марлоу». «Зачем? Почему именно его?» «Этого, мисс Квик, я вам сказать не могу». Элис сглотнула. «Это ужасно!» «Да, это так. Я виню себя. Поймите, в то время я очень мало знал об аппетите Другра. Я думал, что самые страшные истории о нем — нечто вроде сказок, страшилок, которые рассказывали друг другу здешние старожилы и в которые я не верил. Я знал только, что через наш Орсин прошло нечто, и что это нечто вырвалось на свободу». «Орсин — проход в мир мертвых, мисс Квик», — ответил доктор Бергест. «Или, по меньшей мере, он им кажется. Никто не знает наверняка. В действительности их два. Парижский Орсин не действует уже много веков, но наш до сих пор имеет неприятную особенность открываться. Но, понимаете ли, миры должны быть разделены, должны находиться в равновесии, и поэтому нам поручено держать его закрытым. Мертвые все еще смертны, как и мы с вами. Они бродят по серым комнатам за Орсином, медленно забываясь, пока постепенно, через века, не растворятся в самих частицах Вселенной. Представьте себе, что будет, если они попадут обратно к живым. Откуда вы все это знаете? Откуда рыбак знает, какая рыба обитает в море? Так вот, я прожил на берегу всю свою жизнь. Но ведь вы говорите о душах». Доктор Бергест нахмурился. «Я предпочитаю не вмешивать в свои рассуждения религию. Речь не идет о поющих где-то в облаках сонмах ангелов. Тот мир такой же, как и этот, и все же другой. И возврата из него нет». Элис потерла ладони, пытаясь осознать услышанное. «Оттуда нет возврата», — продолжил доктор Бергест. «Другр — единственное исключение. Каким-то образом он вернулся, и теперь он здесь, среди нас, в этом мире, и становится все сильнее». «И что же это такое?» «Душа, которая больше всего на свете боится смерти, боится следующего за смертью уничтожения. Согласно древним легендам, она была заперта за железными воротами много веков назад, после Великой войны. Люди надеялись, что со временем Другр растворится, как и все мертвые, и перестанет сеять зло. В сказках он обычно бродит по той стороне, охотясь на потерянные души. Но на этой стороне он подвергается разложению, как и все остальное. Здесь он должен поддерживать свое существование, совершая немыслимые злодеяния». «Дети», — пробормотала Элис. Доктор Бергест кивнул. «Потому что это существо до сих пор слабо. Когда оно станет сильнее, то сможет питаться талантами любого возраста. Там, где Другр, всегда проливается кровь. Человеческая жизнь для него не имеет никакого значения. Он хищник, а мы его добыча. А Джейкоб Марбер — его помощник и вместилище. Существо еще недостаточно окрепло, чтобы находиться в нашем мире без его помощи». «Зачем вы мне все это рассказываете?» «Потому что мне нужна ваша помощь. Я хочу, чтобы вы нашли Джейкоба Марбера». «Я?» — удивленно усмехнулась Элис. Миссис Харрогейт, все это время спокойно стоявшая в конце прохода, вдруг тоже заговорила. «Пока он где-то в этом мире, мисс Квик, Марлоу никогда не будет в безопасности. Да и Чарли тоже». Доктор Бергест поставил горшок с пересаженным деревцем на его прежнее место. «В настоящее время Другру все еще приходится действовать через Джейкоба. Он его слабое место. Без него он снова превратится в ничто. Но с каждым съеденным ребенком сила его возрастает. Скоро это существо явится сюда. Вы видели, на что способен Джейкоб, Так вот, Другар еще хуже. «Мои методы рассчитаны на людей», — запротестовала Элис. «Да и Марбер может быть где угодно. Какой вообще ход мыслей у такого существа, как он? Чтобы найти его, нужно думать так же». Она покачала головой. «Если никому из вас не удалось найти его, с чего вы взяли, что его смогу найти я?» «Нам известно, что он в Лондоне», — сказала миссис Харрогейт. «Лондон огромен?» «К тому же теперь у нас есть нечто, чего мы не имели раньше», — добавил доктор Бергаст, отряхивая со своего халата черную землю и поднимая голову. «Что именно?» «Вы», — Элис фыркнула. «Точнее, ваша рана», — поправил доктор Бергаст. Склонившись над деревянным столиком, он высыпал на него железные опилки. Потом достал из кармана магнит, зажал его между большим и указательным пальцами, чтобы Элис было видно, и поводил им над металлической пылью. «Видите, как железо стремится к магниту? То же самое происходит с Джейкобом и его пылью. Она — часть его самого, и, напав на вас, он оставил немного вам». Голос Бергаста был спокоен, но его глаза ярко горели. «Вы, конечно, сомневаетесь в моих словах. Но закройте глаза, мисс Куик. Расслабьтесь. Дайте себе ощутить это. Вы чувствуете его присутствие?» Она с опаской выполнила его просьбу. Губы ее пересохли, веки задрожали. Она ощутила внутри странное покалывание, которого никогда не чувствовала раньше, будто под ребра ей вонзился рыболовный крючок. Ей это не понравилось. Бергаст внимательно наблюдал за ней. «Вы с ним связаны». Она потрясла головой, начиная все больше злиться. Она чувствовала себя так, будто ее унизили и оскорбили. Миссис Харрогейт продолжала терпеливо ждать в стороне, сжимая обеими руками дорожный саквояж. «Если у меня получится, если я найду его для вас, что вы с ним сделаете?» «Я убью его», — сказала миссис Харрогейт. «Как можно убить такое существо?» Элис посмотрела на доктора. «Полагаю, у вас имеется какой-то план?» «Не у меня», — сказал доктор Бергаст. Тонкие губы миссис Харрогейт расплылись в улыбке. «Есть один способ, если вы доверитесь мне, мисс Куик». Элис посмотрела на выстроившиеся в ряд глиняные горшки, на доктора Бергаста. На его жесткие серые глаза, на скрытые бородой губы, на мощную шею и плечи. Внезапно выглянувшее из-за туч солнце ослепило ее. «К черту! Будь что будет!» — подумала она. «Я хочу получить обратно свое оружие», — сказала она, повернувшись к миссис Харрогейт.